Другие же, узнав о том, что пан Истачева одной рукой переломил копье, дивились его силе. Рыцарь, будучи человеком немного тщеславным, в душе радовался, что его хвалят, и сам стал рассказывать о своих подвигах, которые прославили его имя, особенно в Бургундии, при дворе Филиппа Смелого. Как-то на турнире, когда у него переломилось копье, он обхватил руками одного рыцаря, вытащил его из седла и подбросил вверх на высоту копья, хотя рыцарь весь был закован в броню. Филипп Смелый подарил ему за это золотую цепь, а королева — бархатный башмачок, который он с той поры носил на шлеме. Услышав об этом, все пришли в изумление. Только Николай из Луголяса сказал: «Обабились мы. Нет уж нынче таких богатырей, как в моей молодости. Случается нынче шляхтичу кольчугу разодрать, самострел натянуть без рукояти или железный тесак пальцами скрутить, и он уж начинает почитать себя богатырем, а в старину это девушки делали. Оно, конечно, ничего не скажешь, в старину народ был покрепче», — ответил Повала. «Но и сейчас богатыри найдутся. Мне Господь немалую силу дал в костях, и все-таки я не почитаю себя самым сильным человеком в королевстве. Видали ли вы, ваша милость, когда-нибудь завишу из Гарбова? Этот меня одолел бы». «Видал. Плечи у него широкие, как тот брус, на котором висит краковский колокол. А добка из-за лестницы? Однажды на турнире, который крестоносцы устроили в Таруне, он положил 12 рыцарей к чести и славе своей и народа нашего». «Ну, пан Повала, наш мазур Сташек посильнее был и вас, и Завиши, и Добка. Рассказывали, будто зажав в кулаке свежую ветвь, он выжимал из нее сок». «Сок и я выжму», — воскликнул Збышка. Не успели его попросить об этом, как он подскакал к обочине дороги и, сорвав с дерева большую ветвь, с такой силой сжал ее на глазах княгини и Дануси, что на дорогу в самом деле стал капать сток. «Господи!» — вскричала тут овка из Ежомкова. «Не ходи ты на войну, а то жалко будет, когда такой хлопец да пропадет до женитьбы». «Да, жалко будет», — помрачнев, повторил Мацка. Только Миколай из Луголяса да княгиня засмеялись. Прочие во весь голос превозносили силу Збышка, ибо в те времена железный кулак ценился превыше всего. Придворные панны кричали Дануське: «Радуйся!» И она радовалась, хоть и не понимала толком, какая может быть ей корысть от зажатого в кулаке сучка. Совершенно позабыв о крестоносце, Збышка посматривал на всех с таким превосходством, что Николай из Луголяса, желая отрезвить его, сказал: «Зря ты силой своей похваляешься. Есть и покрепче тебя. Я не видел, но отец мой был очевидцем куда более замечательного события, которое произошло при дворе императора римского Карла. Поехал к нему в гости наш король Казимир с большой свитой. И был в той свите славный силач Сташка Тёлык, сын воеводы Анджея. И стал как-то похваляться император, что есть у него чех, который может облапить и тут же задавить медведя. Устроили бой, и чех задавил двух медведей подряд. Наш король был очень озабочен, как бы не пришлось ему уехать с позором. Мой Тёлык, — сказал он, — не даст себя посрамить. Порешили через 3 дня устроить единоборство. Понаехало знатных дам, рыцарей, и через 3 дня во дворе замка схватились чех с Тёлыком. Только недолго они боролись, потому что не успели схватиться, как Тёлык сокрушил чеху хребет, переломал ребра и к великой славе короля, только мертвым, выпустил его из рук. Прозванный с той поры сокрушителем, он однажды сам один поднял на колокольню большой колокол, который 20 горожан не могли сдвинуть с места. Сколько же ему было лет?